Вера. Заметки на полях и тротуарах пьяного Купидона. В 16 я, как и все, боялся любить. Открыто презирал людей, которые утверждали, что для любви нужна смелость, твердили, что я трус, а мои крики «я никого не люблю и горжусь этим» не более чем мелкое позерство и глупая саморефлексия. Я проповедовал идею, что любовь — это лишний надуманный балласт, который невозможен в эгоистичном обществе потребления и истребления. Всем доказывал с пеной у рта, что ученые придумали гормоны, разновидностью которых считал любовь, чтобы на них валить слабохарактерность и инфантилизм. Это универсальное оправдание, дающее людям возможность отмазаться. Да, именно так. Трахнул официантку. Гормоны. Мол, не смог совладать. Алкоголь обострил. Так пьяный подросток с повышенной возбудимостью стал в моих представлениях всепрощаем. Он по определению жизни ни в чем не виноват. Он смывает грех утренним душем, садится за пыльный стол, кладет в ящик фольгу от шоколадки на завтрак. Ему эта фольга еще пригодится, он и пустые бутылки из-под газировки хранит, даже дырявые. Утро прозорливо заигрывает майскими соблазнами и предвкушением великого времени переворотов. Лето. Вчерашние 40 градусов еще напевают мотивы регги в голове. Но что ему до похмелья? Это все будет потом, позже. А пока он зайдет на привычный сайт и приятной утренней дрочкой будет снимать надуманное напряжение. Иногда параллельно отвечать в мессенджерах мнимым подругам и мнительным друзьям. Для него утренняя дрочка — это просто слить. Какая к ядрине фене любовь? Я был таким. Все были. Кроме нее. Вера никогда не нуждалась в обществе. Друзья, приятели имелись, но она с комфортом жила одна. Ей не требовались хвосты в виде подруг, чтобы пройтись по аллее или набережной. Ей даже не нужна была собака, чтобы сделать действия оправданными и целесообразными, и не чувствовать себя одиноко и нелепо во время прогулок. Вера не умела конвертировать жизнь по законам общества, и в отсутствии конфронтаций и духовных близостей она ни с кем не ссорилась и не дружила. Вера была мне не столь интересна, сколько любопытна. Меня занимало, что я не мог ее подстегнуть, задеть, обидеть и даже рассмешить. Улыбку или ухмылку вызвать мог, но нездоровую подростковую реакцию. Однажды летом в конце прошлого тысячелетия в опустевшем центре города я коротал не менее пустой вечер. Вроде и пузырь было с кем раздавить, пара однокашников гульбанили по дворам, но учитывая, что деньги к тому моменту из всех брошенных родителями на лето отпрысков остались лишь у меня, я пожадничал и напросился к Вере смотреть кино. Ах, как я любил смотреть кино! Для 16-летнего пацана это же значит и сзади, и сверху, и снизу. Как-то мы с моим другом Маратом позвали Таню и Валю. До сих пор помню их имена. Смотреть кино. И занимались непринужденным сексом вчетвером на протяжении почти суток, лишь изредка прерываясь на алкоголь и легкие наркотики. Понятное дело, что никаких фильмов никто из нас не увидел. Поэтому, как надутый индюк, я радостно направился смотреть это самое кино к Вере. Купил бутылку чилийского вина, просто этикетка понравилась. В алкоголе я не разбирался, как и в женщинах. Даже на цену не смотрел. В те времена с винищем было просто. Все, что дороже $50, хранилось за стеклянными дверцами, которые продавцы-консультанты запирали на маленький ключик. Ключик они все время носили с собой в нагрудном кармашке. Поэтому я просто выбирал по цвету. Белое или красное. О существовании розового я не подозревал. И по шрифту, которым написан сорт. День с ночью играли в прятки. Водила ночь. А день ныкался, зажав солнце под мышкой и неспешно шаркая брезы горизонт в поисках лучшей доли. Легкая прохлада вечера. В лапах бутыль, в кармане пачка вечно неиспользованных презервативов, в ушах плеер. Иду, шагаю, бреду. Кино смотреть. Вера открыла мне дверь и выдала прямо с порога. Есть нечего, только огурцы и рис. На диете, что ли? Ты и так тощая, кожа до кости. Тогда мне это казалось комплиментом. Да нет, отец уехал, вернется завтра. Денег не оставил, еды тоже. Зато пиво, полный холодильник. И интернет работает. Уже хорошо. Она покосилась в сторону жужжащего модема. Вера покрутила перед моим носом двумя видеокассетами, потом остановила надписями наверх, чтобы я успел оценить ее выбор. А фильмы откуда, раз отец денег не оставил? Взяла видеопрокат в долг. Они меня уже в лицо знают и не сомневаются, что я всегда верну и кассеты, и деньги. Я еще раз посмотрел на название. «Артхаус какой-то», — подумал я. «Ни больше, ни меньше». Нечто на тот момент для меня непонятное. Верхом интеллектуального кино я наивно считал «Реквием по мечте». Вера выбирала между Пи Ароновски и «Андалузским псом» Дали и Бунуэля. В квартире было душновато, несмотря на то, что Вера открыла окна настежь. Но проклятые тополя, которыми несколько десятилетий назад засадили город вдоль и поперек, противились проникновению воздуха в квартиру. Большую. Я был уверен, что Вера живет в другом доме. Каком-то небольшом, уютном, с молодой матерью, которая ночами водит юных любовников и иногда просит дочь задержаться у друзей. Но никак не вдвоем с отцом. Квартира была мужской, мебели мало, на стенах в хаотичном порядке развешаны жутковатые фотоснимки, сделанные с большой выдержкой. Шторы далеко не во всех комнатах. Кабинет ИВ, его спальня, гостиная с его книгами, картинами, подарками друзей и любовниц, плакатами 70-х годов, кучей, а может даже морем дисков и почти пустая Верина комната. Единственное, что отличало ее комнату от всех остальных — огромный угловой балкон, на который Вера, кряхтя от натуги, вынесла бордовое кресло с бархатной обивкой. Кресло намокло и начало гнить, но выкинуть рука не поднималась, а потому Вера накрыла его сначала клеенкой, а потом целлофаном. В итоге на этом балконе сиротливо расположились кресло в мусорном пакете, пластиковый стул и банка с одиноким окурком. По глупости выкурила после очередной картины Ларса фон Триера. «Вино пить будешь?» — поинтересовался я, потрясывая бутылкой. — Нет. И бутылкой не тряси, осадок весь поднимется. — Пиво будешь? Я осмотрелся, затянулся духотой, понял, что вино разморит, и послушно кивнул предложенному пиву. Вера включила фильм. Она молчала. Да, что самое забавное, я тоже не находил тем, за которые можно было зацепиться и перейти к сексу. Она с ногами сидела на диване в драных джинсах и серой застиранной майке с сиротливой надписью «Young lovers never die». Волосы, как всегда, собрала в неряшливый пучок на затылке. Она не готовилась к моему приходу и действительно собиралась смотреть кино. Время от времени мы, взяв новое пиво из холодильника, медленными и сонными шагами шли на балкон. Я курить, она составлять компанию, иногда делать по затяжке от моей сигареты. Когда пошли начальные титры второго фильма, я уснул. Не потому что был пьян, а просто уснул. От лета, усталости и состояния тотальной расслабленности, выпив всего пару бутылок, вырубился на разложенном в гостиной диване, где Вера честно показывала мне кино. Уснул рядом с девушкой, которую собирался обесчестить. Проснулся я, правда, один. Около 10 утра. Солнце дубасило по сетчатке, собственно, от его поползновения в мою сторону я открыл глаза. С этого момента я стал считать, что шторы важнее кровати или даже белья. Можно жить в пустой квартире, но шторы быть должны. Я бродил по пустому дому, слушал диски Вериного отца, смотрел клипы и новости. Спустя час зашел к Вере в комнату. Она спала, как эмбрион, уютно свернувшись сразу на нескольких подушках, в длинной мужской рубашке с пятном от крови на локте. Рубашку много стирали, но пятно так и не ушло. Вера не сопела и, казалось, даже не дышала, экономя кислород. Она почти не двигалась, так изредка подрагивали пальцы на ногах, видимо, бежала марафон в своих сновидениях или пятилась от гиены. До этого мне не доводилось видеть спящих девушек. В отрубе пьяных, отключившихся, да. Спящих никогда. Я подошел к Вере и начал тихо дуть. Сначала в затылок, затем в ухо. Заглянул под рубашку, чтобы проверить первичные половые признаки. Она начала просыпаться. Я посмеялся про себя и решил пощекотать ей пятки. Вера проснулась. Несколько минут смотрела в одну точку, пытаясь понять, что происходит. «Слушай, ты прости, что я вчера так уснул. Что, в общем, ничего не вышло. Я потупил взгляд. «А?» — удивленно спросила Вера, откровенно показывая, что не понимает, о чем идет речь. «Ну, не прикидывайся. Сейчас-то я могу с уверенностью заявить, Вера не прикидывалась. А тогда мне казалось, что если девушка принимает в гости на ночь особь противоположного пола, секс у них быть просто обязан». «Что? Сколько времени?» Вера изо всех сил пыталась сориентироваться в пространстве. 10. «Ты чё в такую рань проснулся?» Ее возмущению не было предела. «Мне не спится, там штор нет. Можно я у тебя лягу?» «Как хочешь». Я стянул с себя джинсы, футболку и забрался под тонкое летнее одеяло в одних боксерах. Начал приставать. А Вера уснула. Думаю, она уснула даже до того, как я начал приставать. А может, когда я пришел в комнату и попросился к ней в кровать, она и не просыпалась, а дала согласие во сне. Ну, какая теперь разница? Образ спящей Веры не покидал меня несколько дней. Такую Веру я потом несколько лет находил дома ближе к утру, как будто у нас никогда не было секса. Что она делала вечерами и ночами, мне приходилось лишь догадываться. Когда я приходил, она иногда поднималась, сонная, с кровати и кормила меня остывшей едой. Мы никак не могли купить микроволновку. А разогревать одну тарелку заветренной пасты на плите долго и лениво. Готовила Вера вкусно, но рано. Делала поесть себе и мне, ела сама, мою тарелку закрывала шуршащей фольгой и ставила в холодильник, иногда прикрепляя бумажки с указанием «как есть» и объяснением «что это». Ведь я могу по пальцам пересчитать вечера, которые мы провели дома вместе. «Чем занималась?» — любопытствовал я в минуту наших редких предутренних ужинов. «Да так, гуляла, каталась», — отвечала она каждый раз. «Видела кого-нибудь?» «Людей», — увиливала она, прикидываясь, что не замечает, как сильно мне требовались имена и характеристики. «Каких людей?» Не сдерживался я периодами. «Как каких?» «Разных?» Она смотрела на меня наивными глазами. «Вера не способна украсть кошелек или ограбить дом. Убить?» «Разве что по глупости или из самых лучших побуждений». Только родственная скорбь исторгает слезы. И каждый, в сущности, плачет о себе самом. Генри Гейне. После смерти отца Вера стала ближе ко мне физически, но душой пошла гулять в одинокие дебри размышлений. Я в них не лез. Я их не замечал или не хотел. Мне было достаточно того факта, что сейчас она рядом, и что немаловажно именно здесь и сейчас. Так странно, еще немного, и нас захлестнул ворох дел по наследованию квартир. Вера принципиально не жила там, где умирал кто-то из близких. Она закрыла квартиру отца на ключ. И больше туда не возвращалась, даже спустя 3 или 4 месяца. Я иногда спрашивал, не хочет ли она приехать туда одна ближе к вечеру, сесть в его глубокое кресло, посмотреть, что хранится на закрытых полках. Она отвечала, что если зайдет внутрь, то откроет платяной шкаф со скрипящими дверцами, достанет его пиджак, один из тех, что видела на нем чаще остальных, в большинстве своем новых и ни разу не надетых, уткнется в него и почувствует запах умершей, но такой родной плоти. Когда мы молоды, то смотрим на людей сознанием, что всех сможем заменить. Одну женщину другой, второго друга третьим. А с Верой случилось так, что она раньше всех осознала, что есть в жизни нечто уходящее, скользящее сквозь тебя, не поддающееся обмену, замене и другим тиражам. Под натиском обстоятельств я подписался на несколько авантюр, связанных с преобразованием подвалов в помещения под рестораны и чердаков под офисы. С партнерами мы встречались вечерами, продумывая все новые и новые схемы, как урвать кусок пожирнее и при этом не попасть под 159-ю статью ОК РФ. Позже мы отмечали очередной прорыв в деле и разъезжались почти под утро. «Останься. Просто возьми и останься. Побудь с ней. Ты сейчас ей нужен». Я постоянно уговаривал себя стать добродетельным, помочь тому, кто во мне нуждался. Но вечно находились причины и отговорки. Казалось, мы стали жить параллельными жизнями в одном угнетавшем нас обоих пространстве. «Нет, не люблю», — говорил я себе. «Так, временное». Хотя и любил. Особенный, непонятный. Никому, даже мне. Любовью. Ценить? Нет, не ценил. Веру погубила ее странная любовь к подонкам. Отец, Ник Кейв, Буковский и даже я. Все мы были подонками по природе, которые не могли противостоять. Нет, не негодяями. Мы просто жили, как жили, не пытаясь меняться в угоду обществу. Даже обществу любимых женщин. Особенно в угоду им. Мои родители давно уехали из России, едва увидев зародыш моей самостоятельной жизни. Это и объединяло нас с Верой. Отсутствие близких рядом и рядом кого-то близкого. Мы не помнили, что такое семейные завтраки, обеды и ужины. Не собирались кланами и кастами по дням рождения и частенько отмечали Новый год во сне, завалившись спать в 11 с пачкой снотворного. Но вместо того, чтобы вцепиться друг в друга и варить овсяные каши, мы боялись оказаться вплотную друг к другу без запасных выходов. Сначала была постель, потом дружба и постель. Потом я притащил к себе жить. Что делать дальше? Ни один из нас не имел никакого понятия. Однако мы любили друг друга. Но кого и когда это спасало от тотального самоуничтожения? После той ночи, когда мне было 16, когда Вере не хотелось ничего, а мне секса, даже не важно с кем. Мы позавтракали, и я ушел. Она улыбалась в дверях, еле заметно. Я не мог заставить ее смеяться. Не женщина. Трое. Меня будоражил тот факт, что ничего не случилось даже около интимного. Но я видел ее спящей. Мне казалось, что это ничего не меняет. Насколько многое это во мне изменило, я понял только сейчас. Я же мог тогда. Когда она только нажала на плей и заиграл фильм, мы лежали рядом, так далеко и так нестерпимо близко. Все обернуть сексом, завернуть, наутро развязаться. Но я не решился. Струхнул. И вовсе не потому, что во мне не было похоти. Она же пустила меня. Открыла двери, включила фильм, протянула моментально запотевшую бутылку пива. Почему я просто сидел рядом, молчал и пялился в экран? Почему я уснул тогда? Потому что был... в зоне комфорта. А зону комфорта нельзя просто трахнуть и уйти. Потом захочется вернуться. Но пустят ли тебя? И я ждал. Несколько дней ждал. Бродил вечерами по набережной. Один. Просто уходил от братьев своих шалопаев с банкой пива и, если финансы позволяли, банкой колы, разбодяженной виски. И наворачивал круги по Краснопресненской набережной. Ближе к выходным встретил ее. Одну. С книжкой в руках. Она сидела на пристани, где неподалеку скоро вырастут, как сыроежки небоскребы, с банкой энергетика, свесив ноги с плеером в ушах, и читала. Я смотрел на нее в черном трикотажном платье, с тонной ремней, с пучком из волос, похожим на улей. Унизанные бесчисленными браслетами руки переворачивали страницы порой послюнявленным пальцем. Она сидела, подложив под попу шлепки, и ничего вокруг себя не замечала. Как из поливальной машины включили дождь. Он рисовал анималистический принт на асфальте и ронял свои капли на Верину книжку. Казалось, она не замечала буйства стихии и даже не встрепенулась. Сначала я подумывал неслышно подкрасться сзади и скинуть ее в реку, потом самому прыгнуть и спасти. Конечно, чтобы впоследствии отогревать страстным соитием, а еще лучше оказаться в зоне комфорта. Снова уснуть. Рядом. Я стремглав понесся вниз по набережной, выпил еще. Позвонил, спросил, где она. Ответила, что недалеко. Я дополнил скудный и смущенный с моей стороны монолог предложением вместе пройтись. Вера отказала. Спустя несколько часов перезвонила. Попросила принести плед и фонарик. Читала Бекбедера в оригинале. Он тогда только вышел на Западе. Отец принес книгу себе, а Вера стащила. Утром ее надо было вернуть на письменный стол, пока Ива не вернулся с пьянки. Я принес, что она просила. И ту бутылку вина, которую в нашу первую ночь без секса она велела забрать с собой. Купил по дороге два пластиковых стаканчика. Из дома предусмотрительно взял штопор. Мы молча глушили вино, чтобы согреться. Она все читала. Я предложил проводить. Она молча дала знак согласия. Когда мы подошли к подъезду, у Веры прорезался голос. Он, она показала на пропитого дядьку на обложке, автор книги, говорит, что любовь живет 3 года. А дальше что происходит? А дальше она долго и мучительно умирает. Быть может, даже всю жизнь. Спокойным и безразличным тоном отрезала Вера. Снова припустил дождины и принялся полосовать реальность косыми струями. Вера с грустью смотрела на мокрые страницы, понимая, что испортила ценное издание. И вдруг я ее поцеловал. Раз и осмелел. Спонтанный поцелуй казался мне взрослым поступком. Более того, меня это так возвышало в собственных глазах и даже сделало на минуту мужчиной. Я знал, что, скорее всего, получу оплеуху и пойду лесом. Но я это сделал. Сделал без сомнений, потому что решил... Но что удивительно, Вера не ответила мне отказом. «Пошли?» — показала она на дверь. «Куда?» «В подъезд. Холодно». Мы поднялись на 3-й или 4-й этаж и расселись на широком подоконнике. Вера распустила волосы и отжимала их, вдрызг промокнув. Я снял с себя балахон и накинул ей на плечи. Не дав мне отойти, она взяла меня за руку, а после обняла. Положив щеку мне на плечо, она подула в шею так, что я поежился. Чуть посмеиваясь, поцеловала меня в ухо, так что начала звенеть. Холодными пальцами забралась под майку, промокшую от дождя. «Ты же тоже не хотел, чтобы все было просто?» — прошептала она и, не дав мне ответить, сама поцеловала. И мы, уподобляясь героям фильмов, которые так любила смотреть Вера, набросились друг на друга. Несколько раз с грохотом и смехом падали на пол, пугая соседей, что молчаливо ожидали лифта на 1-м этаже. Запустив шаловливые пальцы внутрь мокрых от дождя и, надеясь, желания трусики, я задрал Верину ногу и попытался войти в нее. Но в этот момент мы в очередной раз не смогли удержать равновесие и шумно повалились друг на друга. Секса у нас не получилось, но рассмешить Веру мне удалось. Мы выкурили пачку сигарет, сидя на разодранных страницах Бекбедера на лестничной клетке. Когда около 3 часов ночи Ива так и не появился, Вера предложила пойти спать к ней. Я словно сейчас вижу, как мы двигались в сторону спальни. Было антарктически промозгло. Вера обожала холод и открытые окна. Чтобы хотелось поскорее забраться под двуспальное одеяло, согреть пятки о соседние. Мы настолько продрогли, что Вера сразу потянула меня в горячий душ. Для меня все происходящее напоминало апокалипсис. Принимать душ с девушкой, с которой не было секса, мылить мочалку, тереть спину, икры, щиколотки, выдавливать на ладонь шампунь и мыть ей голову. От холода у меня пропала эрекция. Иногда, опустив взгляд на мой пах, Вера в сомнениях отворачивалась, принимая это на свой счет. Хотелось бежать. Но я понимал, что уже не уйду от нее. Ни утром, ни даже через неделю. Залпом осушив несколько кружек горячего чая и все еще дрожа от холода, мы забрались под теплое одеяло. Вера отвернулась к стене, сделав вид, что уснула. Ее мокрые волосы намочили подушку, и мне не спалось. Я провел пальцами по позвоночнику Веры. Сначала едва касаясь, потом чуть царапая ногтями. Я чего-то больно ущипнул ее за бок. Вера развернулась и схватила меня за нос. «С ума сошел? Думай, что делаешь!» «Руки убери от моего лица». Я откинул ее руку на подушку. Майка, в которой она спала, затрещала, но не порвалась. Вера пыталась сделать мне сливку снова и снова. Несколько раз я прекращал это действие мягким ударом по руке. Закончилось все едкой пощечиной. Я не успел среагировать, и пятерня полетела прямо мне в лицо. Я схватил Веру за волосы и нежно прижал к своей груди. Поцеловал в затылок. И она вдруг расплакалась. Мне не оставалось ничего иного, как сказать: «Кажется, я тебя люблю». Вера не поверила, но все равно уснула. А я уже тогда, наверное, действительно ее любил. После того, как Вера устроила на подоконнике сцену с ремнем, я стараюсь не подходить к окну. Выпиваю, работаю, но чаще выпиваю. Мысленно кидаю себя в терновый куст, сам себя из него вытягиваю за уши, вынимаю колючки и складываю их в тяжелый сундук. В кафе внизу дома я не появляюсь уже 72 часа. Почти не ем. Я не готовлю. И редко захожу в отделы ассортиментом отличных от винных. Были дни, когда я обязательно появлялся в излюбленном домашнем кафе, как я его привык называть. В пятницу ночью, перед тем, как, нахлебавшись, отправиться домой, чаще в одиночестве, но иногда в сопровождении безымянной дамы, которую наутро прогонял. В воскресенье, ближе к вечеру, когда отходил от выходных, заказывал несколько тарелок бульона с яйцом, отпаивался глинтвейном и читал обзор прессы за неделю. И обязательно в понедельник. С утра я ездил в компанию доверительного управления, узнавал, не банкрот ли я и не Скрудж ли Макдак. Забирал бумаги, подыскивал, куда приткнуть деньги. Иногда заезжал в офис компании, занимающейся сдачей в аренду торговых площадей, от управления которой давно отошел и остался там номинально. А потом с чистой совестью приговаривал пару бокалов односолодового виски в заведении у дома. Вера точно по расписанию, сверенному со мной, назначала рабочие встречи на судный день начала недели там же. Около трех она приходила в кафе и садилась за угловой стол. Ее собеседники сменялись один за другим, как и чашки чая на ее столике. С тех пор я люблю понедельники и никогда не упускаю возможности повидать Веру. Войдя в прокуренный зал и не заметив ее за облюбованным столиком, я начал волноваться. Думал позвонить, но не стал. Нет, значит, занята другими делами. Около шести она возникла в дверях, растрепанная и потерянная. Встала как вкопанная, лишь переступив порог. Жестом показала хостес с меню не подходить. Не снимая пальто и прочих атрибутов условной женственности, направилась ко мне. «Ты пил?» «Пил», — мрачно ответил я. «Где твоя машина?» Она частыми движениями жевала жвачку, как будто по указанию стоматолога. «Возле дома на стоянке». «Доставай ключи и считайся. Поехали», — командирским тоном приказала она. «Куда?» «Потом объясню, когда едем. Ну, ты считаешься?» Я знаком подозвал официанта. Подошел некто с бейджиком «Марк», но не «Марк», не тот «Марк», которого я привык называть «Марком». Видимо, денег на дополнительную форму или бейджики у кафе не было. Или всем так было удобно. Или же официанты выручали друг друга. Провел карточкой по кассе, значит, «Марк», а кто ты на самом деле? До этого никому, включая менеджера, дела нет. Я уже много лет не ездил с Верой. В последний раз, когда мне довелось сидеть на пассажирском сиденье управляемого ею автомобиля, она путала право-лево, резко тормозила и не знала половины дорожных знаков. И это несмотря на пятилетний стаж. Сейчас стаж перевалил за 10 лет и, наверное, несколько сотен тысяч километров. То ли я был пьян, то ли мне действительно было спокойно, то ли я уже вообще не боялся отправиться в мир иной. Мы ехали по широкой, ярко освещенной магистрали, желтый свет фонарей бил по глазам, и я понял, почему негры-рэперы разъезжают ночью по клубам в солнцезащитных очках». Кто как, а я всегда путаю направление, поэтому плохо понимал, в какую сторону от города мы удалялись, причем преимущественно молча. Мы проехали километров 30, и Вера свернула на узкую дорогу, сразу после поста ДПС. По радио играла песня с тематическим текстом «Don't let me be lonely tonight». «Почему ты не поехала одна? Зачем я тебе нужен? Еще и пьяный. Потому что у меня мало времени, и я хочу, чтобы ты был рядом, именно сейчас. Я делаю меньше глупостей на твоих глазах. Хотя Взяла она свои слова обратно. Именно с тобой совершила самую большую глупость в своей жизни. Что именно она имела в виду, я так и не понял. Тот просмотр «Андалузского пса», вино на набережной и мое признание в любви, уход с работы, ребенка, развод. Что именно из этого глупость? Или это она обобщенна? Что-то случилось? Вонзил я клинок вопросом, зная, как сильно Вера охраняет свои переживания от меня. «Сейчас узнаем». «Да я и так все знаю». Вера съехала на обочину и заглушила машину возле старого дряхлого забора тускло-зеленого цвета. На указателе, покосившемся от времени, я прочитал название деревни. Оно не вызвало никаких ассоциативных рядов и параллелей. «Приехали?» — удивился я такой спонтанной остановке. «Нет, просто захотелось покурить». Я вдруг заметил ярко накрашенные глаза. «Значит, плакала и злится». Вера никогда не красится в повседневной жизни. Значит, выхухоль. Значит, не такой идеальный. А почему бы не покурить на ходу? Ты куда-то торопишься? На этих словах мы встретились взглядами, она смотрела на меня, как в то утро, когда не понимала, почему я извинялся за отсутствие секса. Я нет. Это ты вроде торопилась. Спешила поскорее все сделать. Правильно. Перешел я на личное. Ты меня собираешься в этом попрекать? Неподалеку находилась автобусная остановка, и мимо нас то и дело проходили люди. Одни с понурыми лицами семенили от маршрутки, другие улыбчивые, они выделялись из шагающей толпы энергичностью шага и гуляющим по небу взглядом, разбредались по дачным участкам, выкрав у корпоративной системы лишний выходной. Тут Вера сиганула с места в карьер, а именно ринулась из машины и устремилась к строительной бригаде по соседству. Я сам не понял сначала, что произошло. Подбежала к одному из рабочих, что занимался ремонтом дороги, то ли закапывал, то ли рыл кювет. Побеседовала с ним о чем-то минут пять. Потом вернулась к машине и рывком открыла мою дверь. «Давай», — пошелестела она пальцами. «Что?» — не одуплял я. «Денег давай». «Сколько?» — вылупился я на нее. «Ну, рублей 100-200». Закатила она глаза, прицениваясь. «Зачем? Твою мать, просто дай мне 200 рублей!» Вера снова давала мне понять, что плакала, и сейчас была готова повторить начатое. Не закончить, повторить. Я послушно достал все мелкие деньги из кармана и протянул ей. Снова хлопок, снова двери. Вера вернулась с лопатой, села за руль, и мы молча поехали дальше. Мы сворачивали с одной дороги на другую. Вера, подобно генератору случайных чисел, спонтанно выбирала повороты, пока мы не уткнулись взглядом и бампером в тоскливое поле. «Выходим?» — спросила Вера со странной улыбкой. «Слушай, будь это твоя машина, я спросил бы, кого закапываем. Но поскольку машина моя и трупов в ней нет, объясни мне, что мы делаем. Нет, я не против абсурдности, просто мне уже любопытно». Нана достала с заднего сиденья лопату и сурово изрекла. «Копай». «Яму? Или могилу? Что хочешь, то и копай, только поглубже». Я снял куртку и начал копать. Как в кино. Время от времени смахивал пот со лба и постоянно спрашивая «Хватит?». Но Вере нужно было копать еще и еще. Когда по меркам Веры стало достаточно, она молча подошла к яме, спокойными и обдуманными движениями сняла одну за другой перчатки и бросила в яму обручальное кольцо, которое вынула из кармана. Удивительно, что я не заметил наготу безымянного пальца, когда разглядывал ее руки на руле. «Закопай, пожалуйста». «Ты думаешь, червяки носят кольца?» — сострил я, не понимая происходящего фарса. «Будет им хулахуп». «Вер, ты вообще понимаешь, что ты чокнутая? Мы с тем же успехом могли спокойно бросить его в реку. Зачем весь этот цирк? Опять пострадать решил в поисках любви? Помнишь то время, когда нам с тобой было море по колено, и океан казался лужицей?» Дрожащим голосом начала она разговор. «Помню, конечно. Я подошел к ней и попытался обнять». Понимая заранее мои намерения, она отошла в сторону. И я помню. Хотя и стараюсь не вспоминать, иначе сама туда. Она показала рукой на импровизированную могилку. Лягу и себя закопаю. Стой мы тут 5 лет назад, сказала бы, что это ты мне всю жизнь поломал. Но нет. Это я сама. Я сама забрела в эти дебри. Я начал закидывать землю обратно, чтобы хоть чем-то занять руки. Да, мне хотелось, мне не терпелось узнать, почему женщина со счастливым браком еще несколько дней назад, как, впрочем, и все предыдущие лет пять, демонстрировавшая свою сексуальную жизнь с мужем, ради которого практиковала все из социально доступных сексуальных извращений, теперь зарывает в могилу свое обручальное кольцо. Она вышла за него после меня. Даже страдая, Вера была со мной счастлива. Сколько я не пытался доказать ей, что она мне до сих пор нужна, не верила и предавалась страстным утехам с собственным мужем, пытаясь показать мне, ткнуть как щенка носом, что вот оно истинное счастье. А у нас с ней было лишь жалкое подобие близости. Почему сейчас? Почему она попросила меня выкопать эту яму? Я ждал, что Вера начнет усмехаться, что в ее сумке есть скрытая камера. Но нет. Спокойный взгляд и небольшой процент абсурда. «Свидетелем чего я являюсь сейчас?» Задал я прямой вопрос, на который хотел получить ответ хотя бы с федеральным номером. Рассказываю вкратце, чтоб без вопросов, упреков и прочего. Дом, куда мы сейчас направляемся, мужу отдали за долги несколько лет назад. Мы приводили его в порядок, готовили к продаже. Но потом Слава, так, оказывается, зовут выхухоля, резко передумал. Периодически ездит проверять, как сегодня. Сказал, что надо срочно проверить, как провели газ. Меня взять с собой отказался. Ух ты, у выхухоля и недостатки имеются. А я уж начал думать, что ты вывела формулу идеального мужчины. Я тебя просила, не называй его так. Даже похоронив свой брак, Вера продолжала за него заступаться. Ну, хорошо, пусть будет или черт, или селезень. У него имя вроде как имеется. Имеется. И? Что дальше? Взъерепенился я. Будь другом, дай сигарету и помолчи. Вера всегда улыбалась, когда я называл его выхухолем. В этот момент она тешила себя чувством, что смогла мне досадить, насолить, и что есть ранка и у меня на сердце, которая иногда кровоточит. Люди, когда-то любившие друг друга, вампиры, любят слизывать кровь, сочащуюся из старых ран. Другом побыть не смогу, а вот сигарету. Пожалуйста. Вера закурила. При первой затяжке откинула голову назад и выпускала дым в открытый космос. Воздух не имел пределов, у него были неограниченные возможности. Я смотрел на небо или даже сквозь него. Вера вглубь самой себя. Ну что, а теперь поехали. Закончим со всем этим, заедем, посмотрим, как газ провели. И я домой. Обещала няню отпустить ближе к 11. Вернулась к привычной отрешенности Вера. «Поехали, куда скажешь». Я плюнул на утрамбованную моими ботинками могилу ее семейной жизни. Мелькали цифры отдаленности от центра города, фонари. Скользили мимо малолетние гонщики на чистых машинах. Заправки, знаки, время. Тишина. Вера была величественно спокойна, лишь иногда нервно поглядывая в сторону молчащего телефона. Мы подъехали к воротам самого обычного загородного дома. Мне в темноте все дома — кирпичные коробки с дырками для окон. Я столько раз побеждала, я столько смогла. Какого черта сейчас все так? Где я ошиблась? Я догадываюсь, с кем он там развлекается, зачем она ему нужна. И самое глупое, что я могу сделать, — это войти и устроить разбор полетов. А самое правильное — сделать вид, что ничего не случилось. Ведь ничего не случилось. Он по-прежнему меня любит. Но если бы я его любила, я бы радовалась, что кто-то еще тешит его самолюбие, заставляет почувствовать себя самцом. Он делает это тихо, не причиняя мне боли. Это же я сейчас ищу повод все сломать. У меня есть свое мнение на этот счет. Ты просто искала повод. Не надо, ладно? Да не вопрос. Ты только скажи, я зачем тебе здесь сейчас нужен? Этот вопрос отправился в никуда, и ответом награжден не был. И никогда не будет. Даже посмертно. Вера позвонила выхухолю. Он взял трубку. Вера высматривала фигуры в окнах дома, прислушивалась, что-то вычисляла. И что? Не чувствует ничего? Или все-таки любит? Красивые страдания, да? Как ей кажется. А как же обида, гордость, задетое самолюбие, в конце концов? Спрятала в штаны и гольфик застегнула на все 5 пуговиц. Поговорив с мужем, Вера взяла с заднего сиденья пластиковый пакет. Оттуда пахло едой. Вкусно. С этим гастрономическим свертком вышла из машины и направилась к дому. Позвонила в звонок на воротах. Спустя минуту выхухоль открыл ей ворота. Вера поцеловала его. Так, как целовала меня в моменты ссор. Желая отомстить и трахнуть. Без слез и истерик. И каких бы то ни было эмоций. Во дворе его дома стоял мангал. Он крутил шампуры, не успев отобедать в городе. Там, в закромах мрачного дома, скрывался предмет преступления. И выхухоль, и Вера ясно понимали происходящее. Казалось бы, ответь она на его «почему бы тебе не пройти внутрь?» согласием, и все. Все было бы потеряно. Она почуяла бы, почувствовала и в считанные секунды утвердилась бы в своей догадке. Но хочет ли она? Готова ли она обнулить еще один брак, потом вступить в третий, и все по сценарию, ей уже написанному? Я со стороны видел, как выхухоль сам себе подписывает смертный приговор. Вера не прощает до конца измен. Не прощала. И вряд ли простит. Рано или поздно найдет изуверский способ отомстить. Уж мне ли не знать? Вера протянула ему пакет. Выхухоль снова предложил ей войти, впрочем, он знал, что она не войдет. Где-то в спальне пряталась какая-то из. Эти из есть у всех. Этих из скрывают, обзывают сантехниками и водителями в телефонной книжке и трахают. Потом кидают. Эти из ломают браки, но никому не сдались, как лежачие полицейские с предупреждающими знаками. 40, 20, а дальше никому не нужная педофилия. Вера прекрасно знала, что из ей не соперница. Это просто развлечение ради. Вера вернулась в машину. Попросила меня пересесть за руль. Я был пьян, но спорить не решился. «Ты знаешь, кто с ним?» Перешел я в открытое наступление. «О, это же... блин...» Пыталась Вера вспомнить название должности. «Как по-русски будет... research?» «Не, я путаюсь в корпоративных чинах. Я же схематозник, а не офисный клерк. В общем, очередная рабочая юбка. Потом на корпоративе ее будут прятать. Затем переведут или уволят». «Не жалко тебе их. Я никогда не трогала чужих мужчин. Однако и ко мне, столь праведной в этом вопросе, никто жалости не испытывал. Почему я должна жалеть какую-то безмозглую девку? Да, она сейчас думает, что выхухоль от меня уйдет. Построит ей 4-этажный рай с регулярным вылетом на морские орбиты. Она не была с ним, когда его сокращали, не утешала его в кризисы и безработицу. Она не видела его крахов и не делила с ним его побед. Не целовала его ночью со словами «я тобой горжусь». Она не шла рядом с ним годами, не хавала говно ложками. Ты тоже его так называешь, выхухолем. Просто на тот случай, если ты не помнишь его имя, попыталась оправдаться Вера. Тут мы останавливаемся на соседней улице, перебираемся через забор возле дома с погасшими окнами и бредем по холодной земле с гнилыми листьями. Карабкаемся через еще один чужой забор и сквозь щель смотрим на участок выхухоля. Срабатывает затвор входной двери. Выхухоль со свертком, который привезла ему Вера, выходит из дома. За ним молодая девушка. Ей чуть за 20. Она чуть неопытна и чуть безобидна. Она знает, что выхухоль женат, но никогда не смотрела в холодные серые глаза Веры. Для нее он просто выхухоль, без составляющих, и это дает ей право не чувствовать вины. Выхухоль сажает свою загородную визави в машину, сравнивает. Именно в этот момент, когда мы с Верой стоим коленями на грязной земле и через забор вглядываемся, выхухоль сравнивает. В пользу Веры. Вера всучила ему чувство вины вместе с провизией. Ей жаль собственных сил, а не выхухоля. Обида прожигает грудину и стягивает бечевкой ребра, что становится тесно внутри самой себя. Когда отпустит, она вернется домой, обнимет сына, встретит выхухоля привычными объятиями, как будто ничего не случилось. Это не в первый раз и не в последний. Именно так выглядит стабильность. И несмотря на браваду с лопатой, она не готова отпустить удила колесницы второго брака. Вера просит меня, еще пьяного, но уже трезвеющего, вести машину. Вернуть ее к обручальному кольцу. Возле холмика еще теплой земли Вера опускается на колени и, не дождавшись меня с лопатой, пальцами начинает рыть землю. Снимает уже испачканные перчатки, откидывает прочь, земля забирается под ногти и в рукава. Вера плачет и копает. «Ну, давай, скажи мне, что я плохая, что хуже меня только теократическая монархия, что сама себе изо дня в день вру, успокаиваю, что все так живут, и ничего страшного. Просто после тебя мне так хотелось человеческих отношений, чтобы все было как у людей. Понимаешь? А у них, у нормальных людей, все тоже через жопу». Наконец отыскала она кольцо, но не решилась надеть на палец, а просто кинула обратно в карман. Я присел на опавшую листву, еще не сильно смоченную дождями, и попытался сжать ее в объятиях, потому что понимал, как тяжело идти на уступки в угоду здравому смыслу, изувечивать идеалы и мечты под прокрустово ложе семейной жизни. В итоге она уткнулась мне в подмышку. Не знаю, спряталась ли она там от всего мира или просто злорадно посмеивалась, учуяв запах пота. «Знаешь, почему я перестала смотреть американское кино?» — раздался голос из-под моей куртки. Я отрицательно покачал головой и погладил ее по волосам. «Там все героини — флегматичные истерички, которых необходимо перманентно обнимать, чтобы они не перерезали пол Техаса бензопилой. Это все кино. А у нас тут жизнь. Это пострашнее флегматичного ширпотреба. От ее темечка пахло домом. После нее мне не важно, где жить, я нигде не чувствую себя на месте. Она мой дом. И я ее оставил. А теперь там поменяли замки, и все, что я могу ждать, как сквозняк или подобная оказия, откроют ненароком двери ее души. Я иногда перебираю в памяти наши с тобой мечты». Зазвучала моя Вера, та из ранней юности. «Помнишь, мы хотели сесть в твой допотопный мини-купер и отправиться в Румынию? После того, как ты съездил в молодежную столицу Европы, Клуж-на-Поку, Вера до сих пор помнила детали моих странствий, что льстила. Ты жаждал запечатлеть самобытные таборы в Трансильвании, особенно шебутных детей-беспризорников, а я собирать легенды о мрачных замках, наложницах, во времена, когда цыгане были рабами, и страшилки о вервольфах, и потом отправить бы текст и миру Кусторицы в надежде на экранизацию», — улыбнулся я нашему совместному инфантилизму. «А что теперь?» — выскользнула из моих самобытных объятий Вера. «Ты о чем-нибудь мечтаешь?» «Вот поэтому я и пью». «Хочешь, кстати?» — протянул ей флягу и заправился горячительным. «Да нет. Права жалко и денег». Отвела она в сторону мою руку. «А моих прав, значит, тебе не жалко?» Снова пытался я настроиться на волну юмора. «Конечно же нет». Вера поднялась, отряхнулась, надела грязное кольцо, попросила полить виски на руки, терла их салфеткой, пересела за руль. Опять ненавидела меня. В эту секунду я не понимал, за что. Еще несколько часов назад понял бы, но не сейчас. «Действительно, не сейчас. Хочешь заняться со мной сексом?» Вера задала вопрос, не отвлекаясь от дороги. «Не имея ни малейшего желания. Как мне казалось, я не кривил душой». «Это хорошо. Значит, я не ошиблась в том, что жила с тобой столько лет». Потом она говорила сама себе в моем лице, что выхухоль ее любит, что не первый день замужем, что не уйдет от него, что все случившееся — редкое проявление женской истерики, что она в молодости пересмотрела американского кино и стала сама флегматичным истериком или истеричным флегматиком. Кем именно, я так и не понял. Я тот, кем скоро станет Выхухоль. Бывший муж. Короткая, все в одно слово приставка «бывший». А какая долгая прелюдия, длинной в книгу с мягким переплетом или с дешевый фильм, снятый подвыпившим студентом-режиссером в качестве дипломной работы. Все вернулось в привычное русло. Это и радовало, и огорчало. Но самое страшное, все произошедшее не имело никакого значения. Вера повзрослела. Поздно, но повзрослела. Не знаю, что далось ей сложнее. Цинизм или опыт? Перед тем, как она вышла из машины и переступила порог подъезда, мы успели обмолвиться парой фраз. «Ты правда хотела меня там? Пусть даже со злости?» — спросила я у дома. «Конечно же нет. Я не вижу смысла извиняться перед тобой за эту фразу». «Врешь ведь?» — пытался я съязвить. «А ты скажешь, что не хотел меня?» Она подошла ко мне впритык и сверлила взглядом, как стоматологическим бором. «Я хотел. Просто не так. И не там. И не со мной». Вера пыталась направить беседу в сторону сарказма, понимая, что мы забираемся в дебри. «Почему не с тобой?» «И с тобой тоже», — поймал я волну. «Ладно. Спасибо в любом случае». «Ты...» — зазвонил телефон и оборвал Веру на полуслове. Выхухоль сказал, что останется ночевать за городом. «Завтра вернется». «Признайся, тебе нравится, что он сейчас гнобит себя за измену. Я видел в Вере мазохиста и садиста одновременно. Кстати, тебе я никогда не изменяла. Даже в мыслях не могла представить». «А ему?» — имел я в виду Выхухоля. Вера не успела дослушать вопрос, как ее окликнул выходящий из подъезда паренек лет 20 на вид. Молодой, загорелый, сажень в плечах. Глупый, правда. Как окажется потом, на тот момент он даже школу еще не окончил. Он стоял с мусорным пакетом в руках, жестом показывая, что быстро метнется до помойки. Одна нога здесь, другая там. Вера поправила растрепанные волосы и взглядом указала мне прочь. Я знал ее, часто желали мужчины при встрече. Ей нравилось чувство желания. Она никогда не стеснялась ловить на себе открыто вожделенные взгляды, не запрещала окружающим фантазировать и представлять ее в самых непристойных позах. Когда мы разошлись по параллельным вселенным, в ее квартире горели два окна. В одном Вера обнимала сына, в другом няня собирала свои вещи и раскладывала по стопкам тетради на детском письменном столе. А потом окна погасли, и в одном из них замаячил красный огонек сигареты. Вера села на подоконник и прислонилась носом к стеклу. Было темно, и я не видел даже ее очертаний. Но иногда осколками мысли от стекла до меня доносились разметанные по воздуху сожаления. А потом что-то отвлекло ее от окна. Зажегся свет. И в комнате показался молодой паренек. «Тоже мне Вера».